Дорогие братья и сестры, наш город насчитывает 23 тысячи человек. И в этом году мы решили по многим районам провести благовестие. Но то, что было запланировано в начале года, мы только до половины дошли, конечно, к сожалению. За этот год у нас было два выезда по одной неделе. 2,5 недели – это по районам города Мирефы. И разовые выезды. Поколение старше меня. Есть братья, которые регулярно, каждое воскресенье, они проводят евангелизационное служение по селам. Ну, а те, которые помоложе, мы на неделе бывает, то по неделям организовываем, то на выезды так. Участвующих в организованном благовестии, ну, так приблизительно около 80 человек, которые стабильно участвовали. Около 145, может, 6 служений евангелизационных провели. Ну, может быть, почему не точно около, потому что не все братья точно фиксировали, что-то бывало с памяти сейчас вспоминали, поэтому не совсем точно, но приблизительно. Большие праздники и вообще такие евангелизационные, которые проходят у нас в самом Доме молитвы, то мы приглашаем сейчас двумя методами. Один метод – это когда братья и сестры проводят с работ, там, где учатся, или еще с каких-то мест, где познакомились с неверующими людьми, приводят на собрание. И второй вариант – это мы расклеим объявления. Как-то раньше, когда мне поручили сделать, ну, объявления и трактаты, чтобы организовать, и я, ну, трактаты мы раздали, ну, не одну сотню, а объявлений, ну, думаю, 10 штук, это очень много, ну, на город, ну, сделали 10 штук, ну, с такой радостью, 10 объявлений. Потом я повесили их по городу, еду на машине, я их не вижу. И надо немножко больше сделать. Сделали 50. Ну, 50 – это уже много. Пришло время, посмотрел, этого тоже мало. Сейчас сделаем около 500-600, и смотрю, что можно было еще немножко больше добавить. Почему скажу, оно как бы, чем хорошо побольше? Потому что я по себе вот так отъеду по городу и думаю, вот как бы был бы я совершенно неверующим человеком, и вот мне бы увидеть объявление. Еду, ну не вижу ничего. А когда уже побольше, 500-600, тогда уже проехал, ну, штук 5-6 увидел. И тогда после 6-го, как бы, мне мысль, она становится посмотреть, что же там такое. То есть немножко увеличили. Но заметил, что и харизматы в нашем городе увидели этот метод, начали тоже клеить такие объявления. Поэтому не знаем, как дальше. Или так будем, или другие методы. Один или два примера благословений Божьих, как, ну, явно видно была рука Господня и защита и охрана Господня. Мы так с друзьями, когда выезжаем, сейчас в последнее время, ну, не просто, ну, негласно, а вот конкретно договариваемся, если какое-то переживание, трудность, то мы вместе внутренне молимся, даже кто-то, может быть, и, ну, полушепотом, а если какая-то трудность, то тогда один брат общается, другие молятся. И вот такие трудности были, чудным образом Бог так просто, можно сказать, и сохранял. В одном месте проводили мы благовестие, и вот один человек, пьяненький немножко, ну и на ногах стоял еще, подошел и говорит: «Дайте я песню спою». Ну куда спою, благослужение идет. И вы знаете, что не очень было приятно, что люди из рядов начали ему поддакать: «А ну дайте, он хорошо поет, давай, он... Там мы слышали, как он поет хорошо, хоть и пьяный, ничего страшного, споет он хорошо». Ну как, друзья, что делать? Мы внутренне начали молиться. Брат микрофон держит, а он уже настойчиво забирать микрофон у него, петь. Ну тогда в последний момент Бог дал мысль, говорит, брат говорит: «В этот микрофон только святые песни поются». Он так немножко опешил, остановился, потом говорит: «Ну я по-украински, это тоже свято». Но уже так неуверенно и пошел. И Господь чудным образом так, никакой помехи дальше не было. Люди так не знают, ну что делать, ну святые песни. И дальше прошло служение. Так. А в втором месте было, собралось много детей. Около 40, может даже чуть больше. Ну, не всегда так. Бывает, что много детей. А взрослые, ну, не с большим рвением и желанием. И одна женщина увидела, что много детей собралось. И с таким недовольством подходит к нам и говорит, они не доросли еще, чтобы слушать такое. Ну, не доросли. Ну, мы проводим дальше служение, не обращаем как бы внимания. Она подходит к этим детям и давай разгонять их. Одного схватила. Ну, похоже, начала разгонять из таких, которых хорошо знает, или родственники ее. Они так вырвался, отбежал с другой стороны, сел. Ну, она посмотрела. А мы в этот момент видим такую трудность, тоже молились. И потом она ушла. Прошло служение. Через полтора часа, или, может, чуть меньше, она приходит. И с такой улыбкой говорит, ну, я из тех, которым не понравилось. Я пришла убедиться, вы ушли или нет. Ну, уже пришла убедиться с такой улыбкой уже в конце служения. Ну, и хорошо, что ты пришла уже в конце служения. И так, слава Богу, там служение прошло, и дети с такой радостью, и диски мы подарили детям, чтобы в семьях были диски. Ну, такие благословения были. Ну, такое, что Муха сказала.